Ну как? Здесь получше, чем в тюремной камере, а?» В его голосе звучало неприкрытое самодовольство. Вспомнив о присутствии солдат, она ответила: «Похоже на будуар шлюхи». Ухмыляющийся охранник подавился, а второй откровенно рассмеялся, но сразу же замолчал под гневным взглядом форатира. «Неужели это настолько смешно?» — подумала она. Тут до нее дошло назначение некоторых деталей убранства, и она поняла, что сама, того не ведая, попала в точку. Вот, например, в углу. Что за странная статуэтка? Хотя, надо признать, она не лишена художественных достоинств. И притом обслуживающий довольно своеобразных клиентов. Карделия решила, что ей нечего терять. «Пристегните ее», — распорядился форатир. «И возвращайтесь на пост. Я позову вас, когда закончу». Ее уложили на широкую неармейскую кровать. Руки и ноги притянули к углам и надели на них мягкие браслеты с короткими цепями, прикрепленными к остову кровати. Старая надежная схема. Охранник, жалевший Карделию, чуть слышно шепнул, пристегивая ей руку: «Простите». «Ничего», — выдохнула она в ответ. Они обменялись взглядами, незамеченными наблюдавшим за всей процедурой, форатиром. «Ха, это вы сейчас так думаете», — пробормотал другой солдат, закрепляя второй браслет. «Заткнись», — первый кинул на него яростный взгляд. Комнату наполнила напряженная тишина. Охранники ушли. «Похоже на постоянное устройство», — заметила Карделия. Казалось, ожил какой-то гадкий анекдот. «А что вы делаете, когда не удается поймать бетанок? Вызываете добровольцев?» Воротьер сначала мимолетно нахмурился, потом лоб его снова разгладился. «Продолжайте», — подбодрил он ее. «Меня это забавляет. Тем пикантнее будет развязка». Он расстегнул воротник, налил себе вина из походного бара в углу и уселся рядом с ней, с непринужденным видом человека, зашедшего проведать больного приятеля. Глаза адмирала тщательно ощупали ее. Прекрасные карие глаза, влажные от предвкушения. Она попыталась себя утешить. Может, он всего лишь насильник? С простым насильником справиться нетрудно. Такие простые детские души почти даже не противны. Даже у извращения есть относительная шкала. «Я не знаю никаких военных тайн», — произнесла она, решив нащупать почву. «Вам, право, не стоит тратить время». «Я и не думал, что знаете», — спокойно ответил он. «Хотя не сомневаюсь, что в ближайшие несколько недель страстно захотите поведать мне все, что знаете. Ужасно надоедает. Будь мне нужна ваша информация, наши медики за один миг ее бы из вас вынули». Он не спеша отхлебнул вина. «Хотя интересно, как бы это вам понравилось. Возможно, чуть позже я отправлю вас в лазарет». У нее сжалось сердце. «Идиотка!» — мысленно заорала она на себя. «Ты что, сама набиваешься на допрос?» «Но нет. Наверняка это входит в стандартную процедуру. Он просто обрабатывает тебя. Тонко, спокойно». Он снова отхлебнул вина. «Знаете, наверное, я, как это ни парадоксально, получу удовольствие от зрелой женщины. Молоденькие приятно выглядят, но они слишком простые, не увлекают. А с вами будет интересно, я уже вижу. Для впечатляющего падения нужно подняться на большую высоту, правда?» Она вздохнула, перевела взгляд на потолок. «Ну, я не сомневаюсь, что это будет очень познавательно». Она попыталась вспомнить, о чем думала во время секса со своим прежним любовником, пока они не расстались. «Может, сейчас получится не страшнее?» Улыбаясь, форатьер поставил рюмку на тумбочку, выдвинул ящик и достал оттуда небольшой нож. Острый, как старинный скальпель, с ручкой, усеянной драгоценными камнями. Довольно лениво, без всякого азарта, он принялся вспарывать оранжевую пижаму. На какой-то миг Корделия показалась себе картофелиной, с которой снимают кожуру. «Разве это не казенное имущество?» — осведомилась она, но тут же пожалела о том, что заговорила. Голос сорвался на слове «имущество». А страх жертвы только раззадорит его. Это все равно, что бросить подачку голодному псу. Он будет прыгать еще выше. Довольный Фуратьер хохотнул. И словно ненароком позволил ножу соскользнуть. Лезвие на сантиметр вонзилось ей в бедро. Он жадно наблюдал за ее реакцией. Нож попал в участок лишенной чувствительности. Корделия не ощутила даже горячей струйки крови, побежавшей по ноге. Он разочарованно сощурился. А она не стала смотреть на рану. Жаль, что она никогда не интересовалась состоянием транса. «Сегодня я вас не изнасилую», — будничным тоном сообщил он. «Вы ведь ждете изнасилования?» Мне это приходило в голову. Сама не знаю, что заставило меня предположить такое. «Почти нет времени», — объяснил он. «Сегодня, так сказать, только закуска в начале банкета. Легкий диетический бульон. Все сложные вещи оставим на десерт. Через несколько недель». «Я никогда не ем десерта. Боюсь располнеть, знаете ли». Фуратьер снова хохотнул. «Вы просто прелесть». Положив нож, он сделал еще глоток вина. «Знаете, офицеры всегда поручают работу другим. Ну а я, к тому же, поклонник земных традиций. Мое любимое столетие — 18-е. А я бы решила 14-е или 12-е. Через пару дней я приучу вас меня не перебивать. О чем это я? А, да. Ну, за чтением я набрел на дивную сценку, когда некую высокопоставленную даму...» Он поднял рюмку, приветствуя ее. «Насилует больной слуга по приказу своего господина. Очень пикантно. Увы, венерические заболевания отошли в прошлое. Но я могу отдать приказ больному слуге, хотя заболевание у него не физическое, а душевное. Настоящий, неподдельный шизофреник. Весь в господина», — кивнула Корделия. «Долго я не выдержу. У меня скоро остановится сердце». Адмирал таинственно улыбнулся. «Видите ли, мой слуга слышит голоса, как Жанна д'Арк. С той разницей, что, по его словам, это демоны, а не святые. Иногда у него бывают и зрительные галлюцинации. И он мужчина весьма крупный. Я его и прежде использовал много раз. Он не из тех, кто легко привлекает женщин». Кто-то очень вовремя постучал, и Фуратьер пошел открыть дверь. «А, входи, сержант. Я как раз говорил о тебе». «Боттери», — выдохнула Корделия. Пригнув голову, в дверной проем протиснулась высокая фигура со знакомым лицом борзой. Как этому подонку в адмиральской форме удалось угадать ее тайный кошмар? В памяти пронесся калейдоскоп образов. Просвечиваемый солнцем лес, треск нейробластера, лица мертвеца и полумертвеца, тень, надвигающаяся подобно смертной тьме. Она заставила себя сосредоточиться на настоящем. Узнает или нет? Но его глаза даже не прикоснулись к ней. Они не отрывались от Фуратьера. Слишком близко они посажены, эти глаза, и один чуть ниже другого. Такая необычная асимметрия еще усиливала уродство лица. Кипящее воображение Корделии рванулось к его телу. Это тело, оно тоже какое-то неправильное, скорченное. Разве это тот самый подобранный, прямо стоящий человек, что потребовал от Фаркосигана право быть первым? Нет, нет. Что-то здесь не так. Ужасно не так. Сержант на голову выше Форатьера, а двигается так, будто подползает к нему на коленях. Его позвоночник свернулся от напряжения, и он пожирает взглядом своего... господина? Мучителя? Что мог сделать этот изверг с таким неподатливым материалом, как Ботари? Господи, Форатьер, неужели ты в своем дешевом тщеславии веришь, будто управляешь этим опасным свирепым существом? И ты осмеливаешься играть с мрачным безумием, затаившимся у него в глазах? Ее мысли бились в такт с бешеной скачкой пульса. В этой комнате две жертвы. Здесь две жертвы, две. Ну, давай, сержант. Форатьер ткнул через плечо большим пальцем, указывая на распростертую на кровати Корделию. Трахни-ка мне эту бабенку. Он подвинул кресло поближе и приготовился смотреть внимательно и радостно. Действуй. «Действуй!» Ботари все с тем же непроницаемым лицом расстегнул брюки и подошел к кровати. Тут он впервые на нее посмотрел. «Какие-нибудь последние слова?» «Капитан Нейсмит!» Саркастически осведомился Форатьер. «Или вам больше нечего сказать?» А она смотрела на Ботари, охваченная острой жалостью, почти на грани любви. Казалось, он в трансе, словно его ведет некий долг. Похоть без удовольствия, предвкушение без надежды. «Бедняга», — подумала Корделия, — «во что они тебя превратили?»